Глава 14. Бруно очень правдоподобно врет. Бруно продолжал совершать прогулки вдоль ограды. Из дома он выходил всегда в один и тот же час, когда герр Лицт, покончив с уроками, отправлялся во свояси, а мама ложилась отдохнуть после обеда. В конце долгого маршрута Бруно почти каждый день поджидал Шмуэль. Он сидел, скрестив ноги и пялясь на пыльную землю. Однажды Шмуэль явился синяком под глазом, и когда Бруно поинтересовался, в чем дело, его новый друг лишь мотнул головой, мол, не хочу об этом говорить. Бруно рассудил, что хулиганы есть повсюду, а не только в берлинских школах. Вот кто-то из них и ударил Шмуэля. Бруно жаждал помочь другу, но не мог придумать как. А кроме того, он догадывался, что Шмуэлю легче делать вид, будто ничего не произошло. Бруно постоянно спрашивал Шмуэля, можно ли ему проползти под проволокой, чтобы они поиграли вместе по ту сторону ограды. Но каждый раз Шмуэль отвечал: «Нет, не стоит». «Не понимаю, что тебе так приспичило перебраться сюда», — добавлял Шмуэль. «Тут не очень-то приятно». «Пожил бы в моем доме», — отвечал Бруно. «Во-первых, в нем не 5 этажей, а всего 3. И как можно жить в таком маленьком помещении?» Рассказ Шмуэля про 11 человек в одной комнате, включая большого мальчика Лукаша, который бил Шмуэля, даже когда тот ничего плохого не делал, Бруно забыл. Однажды Бруно спросил друга, почему он и все остальные люди за оградой носят одинаковые полосатые пижамы и матерчатые шапочки. «Их нам выдали, когда мы приехали сюда», — ответил Шмуэль. «А нашу одежду забрали». «Но разве тебе не хочется иногда, проснувшись утром, надеть что-нибудь другое? У тебя в шкафу наверняка есть какая-нибудь одежда». Шмуэль заморгал, хотел что-то сказать, но передумал. «Мне вообще не нравятся полоски», — заметил Бруно, хотя это было и не совсем правдой. В действительности ему нравились полоски, и ему до смерти надоело носить брюки, рубашки, галстуки и ботинки, которые ему жали, в то время как Шмуэль с друзьями-приятелями разгуливал в полосатой пижаме с утра до вечера. Несколько дней спустя Бруно открыл глаза ранним утром и увидел, что за окном льет дождь. Такого давно не было. Дождь, скорее всего, начался ночью, и Бруно даже предположил, что его разбудил шум льющейся воды, но наверняка утверждать не осмеливался. Когда уже не спишь, не так-то просто с точностью определить, что тебя разбудило. Он позавтракал. Дождь лил и лил. Пока Бруно занимался с Герром Лицтом, каких-либо изменений на улице не произошло. Бруно пообедал, потом снова засел за уроки, историю с географией, под надзором учителя. А когда занятия закончились, дождь не прекратился. Эта неприятность означала, что сегодня Бруно не выйдет из дома, чтобы встретиться со Шмуэлем. После уроков Бруно залег на кровать с книгой и обнаружил, что ему трудно сосредоточиться на чтении. И тут к нему заглянул безнадежный случай. Сестра нечасто наведывалась в комнату Бруно, предпочитая проводить свободное время, переставляя туда-сюда кукол в своей коллекции. Но, похоже, сырая погода как-то повлияла и на ее настроение. Игра с куклами не клеилась. «Чего тебе?» – спросил Бруно. «Так-то ты встречаешь сестру!» «Я читаю», – буркнул Бруно. «Что за книга?» – полюбопытствовала Гретель. Вместо ответа Бруно просто показал ей обложку. «Пусть сама прочтет. Зря ее, что ли, грамоте учили». Гретель издала энергичное «пф», и капельки ее слюны упали на Бруно. «Скукотища!» – пропела сестрица. «Вовсе нет», – возразил Бруно. «Эта книга о приключениях. Уж лучше, чем с куклами возиться». Гретель на провокацию не поддалась. «Чем занимаешься?» – опять спросила она, и Бруно рассердился еще сильнее. «Я же сказал, читаю!» – прорычал он. «Хорошо бы мне еще не мешали!» «А я не знаю, чем заняться», — сказала Гретель. «Гадкий дождь». Это заявление озадачило Бруно. Вроде бы Гретель не ходит гулять, не пускается в приключения, не организует экспедиций, и подружку здесь она тоже не завела. Она вообще почти всегда сидит дома. Похоже, она решила, что ей скучно только потому, что сегодня ей приходится оставаться в четырех стенах. Не будь дождя, она точно так же не высунула бы носа на улицу. Но жаловаться бы и не подумала. И все же иногда случаются моменты, когда брат с сестрой способны отложить в сторону пыточные инструменты и поговорить с друг другом, как цивилизованные люди. И Бруно решил, что такой момент настал. «Согласен, мне тоже этот дождь поперек горла», — сказал он. «Я сейчас должен быть у Шмуэля, он наверняка думает, что я про него забыл». Слова слетели с языка так проворно, что Бруно не успел их удержать. В ту же секунду у него заболел живот, и он страшно разозлился на себя за болтливость. «У кого ты должен быть?» — встрепенулась Гретель. «Ты это о чем?» Бруно моргал с невинным видом, глядя на сестру. «Ты сказал, что собираешься к кому-то в гости!» — не отставала Гретель. «Извини!» — Бруно лихорадочно соображал, как бы ей ответить. «Я тебя плохо слышу. Повтори, пожалуйста». «Кому ты собирался пойти?» – прокричала Гретель, наклоняясь к брату так, что ему уже было не отвертеться. «Ничего, я такого не говорил». «Нет, говорил. Этот кто-то подумает, что ты про него забыл». «Чего-чего?» «Бруно!» – в голосе сестры послышалась угроза. «Да ты совсем с ума спятила!» Бруно попытался представить дело так, как будто сестре померещилось. Но его интонациям не хватило убедительности, ведь он не был прирожденным актером, как бабушка. Гретель тряхнула головой и ткнула в брата указательным пальцем. «Что ты сказал, Бруно? Кому ты собирался пойти? Кто он? Говори! Здесь нет никого, с кем можно поиграть!» «Или есть?» Перед Бруно стояла сложная задача. С одной стороны, их с сестрой сближало очень важное обстоятельство, оба не были взрослыми. И хотя ему в голову не приходило спрашивать Гретель, как она себя здесь чувствует, велика вероятность, что в Ажвысе ей так же одиноко, как и ему. Ведь в Берлине она играла с Хильдой, Изабель и Луизой. Они, конечно, противные девчонки, но во всяком случае она с ними дружила. Здесь у Гретель не было никого и ничего, кроме коллекции безжизненных кукол. И кто знает, вдруг Гретель и вправду потихоньку сходит с ума. Возможно, ей уже начинает казаться, что куклы с ней разговаривают. Но с другой стороны, нельзя отрицать тот факт, что Шмуэль – его друг, а не ее. И Бруно не желал делиться им с сестрой, а значит, ему оставалось лишь одно – соврать. «У меня появился друг», – начал он. «Новый друг, с которым я вижусь каждый день. И сейчас он меня ждет, но ты ведь никому об этом не скажешь. Почему я должна молчать?» «Потому что он не всамделишный друг». Бруно постарался изобразить смущение. У него был свежий пример перед глазами. Вот так же выглядел лейтенант Котлер, когда его подловили на отце профессоре, уехавшем в Швейцарию. «Мы вместе играем». Сперва Гретель вытаращила глаза и только потом расхохоталась. «Воображаемый друг!» – заливалась она. «В твоем-то возрасте! А не пора ли поумнеть?» Бруно изо всех сил притворялся, будто ему стыдно и неловко. Чтобы Гретель, не дай бог, не раскусила, он ерзал на кровати, избегал встречаться с сестрой глазами, и все шло как по маслу. Возможно, он не такой уж плохой актер. Для пущей убедительности ему захотелось покраснеть, но это никак не удавалось. Тогда Бруно принялся вспоминать разные неловкие ситуации, в которые когда-то попадал. А вдруг сработает? Он припомнил, как забыл запереть дверь в ванную. Вошла бабушка и все увидела. Вспомнил, как, подняв руку в классе, назвал учительницу мамой, и все смеялись над ним до упаду. Вспомнил, как рухнул с велосипеда на глазах у девчонок. Он решил выполнить новый трюк, но в результате больно ударился головой и разревелся. И ведь сработало! Щеки Бруно медленно заливались краской. «Нет, ты только посмотри на себя!» засвидетельствовала Гретель происходящее. «Ты весь пунцовый!» «Я хотел сохранить это в тайне». «Воображаемый друг, надо же! Честное слово, Бруно, ты безнадежный случай!» Бруно улыбнулся. Плевать ему на то, что говорит сестра, потому что он твердо знал, по крайней мере, две вещи. Первое. Он сумел обмануть Гретель. Второе. Если среди них есть безнадежный случай, то это не он. «Оставь меня в покое!» — сказал он. «Я хочу почитать книгу!» А почему бы не улечься на спину, не закрыть глаза и не попросить воображаемого друга, чтобы он почитал тебе вслух?» Греттель развлекалась от души. Теперь у нее появился новый повод дразнить брата, и грех было таким поводом не воспользоваться. «Зачем самому пыхтеть над буквами? А может, попросить его выкинуть всех твоих кукол в окно?» «Попробуй, и тогда пеняй на себя», – посерьезнела на миг Греттель. Но Бруно не надо было предупреждать. Он и так знал, что тронуть куклы сестры – смертельный номер. «А вот скажи-ка, братец, что ты со своим воображаемым другом такое вытворяешь, что настолько им дорожишь?» Бруно задумался и понял, что ему очень хочется рассказать кому-нибудь о Шмуэле. Не все, конечно, но так, самую малость. И вот сейчас ему представляется такой случай, причем признаваться в действительном существовании друга совсем не обязательно. «Ну, мы разговариваем обо всем. Я рассказываю ему о нашем доме в Берлине, и о всяких других домах и улицах, о лотках с овощами и фруктами, о кафе на тротуарах и о том, что в субботний день лучше не гулять по центру города, иначе тебя затолкают. А еще я говорил ему о Карле, Даниэле и Мартине, о трех моих верных друзьях на всю жизнь». «Очень увлекательно», – саркастически заметила Греттель. Недавно у нее был день рождения, ей исполнилось 13, и с тех пор она полагала, что сарказм – высшее проявление изощренного ума. «А о чем он тебе рассказывает?» «О своих родных, о часовой мастерской, над которой он жил, и своих приключениях, о том, как он сюда попал, о старых друзьях, о людях, с которыми он здесь познакомился, и о мальчиках, с которыми он играл. Больше он с ними не играет, потому что они исчезли куда-то и даже не попрощались». «Да», – протянула Греттель, – «байки, просто обхохочешься». «Какая жалость, что он не мой воображаемый друг». «А вчера он сказал, что давно не видел своего дедушку, и никто не знает, где его искать. Он спросил о дедушке своего папу, но тот в ответ заплакал и обнял его так крепко, что мой друг даже испугался, как бы его не задушили до смерти». Заканчивая фразу, Бруно вдруг сообразил, что его голос звучит все тише и тише. Шмуль и впрямь рассказывал ему обо всем этом, но, слушая друга, Бруно почему-то не понял, как тяжело тот переживает пропажу дедушки. Когда Бруно повторил слова Шмуэля вслух, он страшно расстроился. Вместо того, чтобы приободрить друга, переключился на какую-то ерунду, на экспедиции, кажется. «Завтра я попрошу у него прощения», — пообещал он себе. «Если папа узнает, что ты беседуешь с воображаемыми друзьями, тебе попадет», — сказала Греттель. «По-моему, с этим надо кончать». «Почему?» «Потому что это нездорово», — последовал ответ. «Это первый признак безумия». Бруно опустил голову. «Я не могу с этим покончить», – произнес он после долгой паузы. «Да и не хочу». «Ладно, как бы то ни было», – Греттель становилась все дружелюбнее и дружелюбнее, «но на твоем месте я бы держала эти истории про невсамделишного дружка при себе». «Ты права», – прикинулся расстроенным Бруно. «Ты ведь никому не скажешь?» «Никому», – заверила Греттель. «Разве только моей воображаемой подружке». Бруно захлопал глазами. «Ты завела подружку?» Он уже представил, как сестра стоит где-нибудь у ограды и беседует с девочкой своего возраста, и обе они часами изрекают всякие сарказмы. «Конечно нет», – рассмеялась Греттель. «Мне, между прочим, уже 13. Я больше не могу позволять себе ребяческие глупости, не то что ты». И она весело упорхнула к себе в комнату. В наступившей тишине до Бруно донесся голос. Это Греттель разговаривала с куклами. Ругала их за то, что они устроили ужасный беспорядок, стоило ей отвернуться. И теперь у нее нет другого выхода, как переставить их. И неужто они думают, что ей больше нечем заняться на досуге? «Кое-кто совсем распоясался!» – громко произнесла Греттель, прежде чем приняться за дело. Бруно попробовал снова взять в руки книгу, но вдруг потерял к ней интерес. Он смотрел, как падает дождь, и спрашивал себя, где сейчас Шмуэль и что поделывает. Но где бы он ни был и что бы ни делал, думает ли его новый друг о нем? И скучает ли по их беседам так же сильно, как сам Бруно?